Наша задача, должно и нужно показать чванливому гвардейско-чиновному Петербургу и сытодремотной купеческой Москве, что именно здесь, на Тихом океане, взрастает третья столица Российской империи. Разумеется, я после женитьбы вернусь в эти края и послужу Отечеству как наместник тихоокеанских и дальневосточных провинций.